Миллион на таможне. Это событие, это героизм, бдительность. Вокруг этого куда легче построить громкое дело и очередную антиеврейскую кампанию в прессе. Между тем Рапопорт наглел уже буквально по часам. За 4 дня до отъезда, в воскресенье 15 июля, он закатил у себя дома отвальную на 100 персон. Там был цвет Москвы, Ленинграда, Риги и Одессы. Там был самый знаменитый бард со своей женой-кинозвездой и цыгане из театра «Ромен», и половина кардебалета Большого театра, и скандально модные художники, и поэты, и кинозвезды, и театральные режиссеры, и капитаны самого популярного в империи телешоу «КВН», а также несколько дипломатов мелкого ранга из посольств Нигерии, Австралии, Аргентины и Соединенных Штатов Америки. Конечно, за домом на Фрунзенской набережной, где жил Рапопорт, была установлена тщательная слежка. А несколько групп уличных хулиганов ощупали американских и австралийских дипломатов, когда те на рассвете вышли от Рапопорта. Но ни пачек денег, ни вообще каких-либо пакетов не было ни у кого, кто покидал в ту ночь квартиру Рапопорта на 16 этаже этого элитного дома на Фрунзенской набережной. Правда, у барда была гитара, но судя по той легкости, с какой его жена несла эту гитару за пьяным мужем к их Мерседесу, гитара была пуста. Правда, в кармане американского дипломата, который вышел почти последним, хулиганы нащупали 2 или 3 катушки фотопленки. Но разве можно спрятать $1 миллион в эти 3 катушки? Короче говоря, отвальная прошла без последствий. Гости пили советское шампанское и импортные виски, ели черную икру из даров моря и шашлыки из арагви, слушали знаменитого барда и при свете камина чуть не до утра танцевали с цыганами и девочками из Большого театра. А когда танцы кончились, и все гости частично разъехались, а частично разбрелись по пятикомнатной квартире Рапопорта, камин продолжал гореть, и вспышки блиц помогали тем, кто еще оставался на ногах, фотографироваться на память с хозяином. Наблюдая снизу, с набережной, за окнами на 16 этаже огромного элитного дома и слушая знаменитого барда с помощью скрытых в квартире Рапопорта микрофонов, майор Швырев и его люди не переставали изумляться, каким образом в империи всеобщей поднадзорности, многолетних очередей на жилье и строжайшего учета распределения жилого фонда, комиссиями старых большевиков, райкомами партии и массоветом эти жулики, аферисты и махинаторы, ухитряются, нигде не работая, жить в пятикомнатных квартирах, да еще в домах категории А-прим, которые строятся исключительно для высшего эшелона партийной номенклатуры. И томясь в ночной сырости, плывущей с Москва-реки, майор Швырев согревал себя зыбкой надеждой, что после успешного завершения операции «Миллион на таможне» Андропов благосклонно пожалует ему не только подполковничьи погоны, но и рапопортовскую квартиру. Ведь у него 2 детей, мать, отец и теща, все живут в двухкомнатной, в теплом стане. Весь последующий день, 16 июля, Рапопорт спал или приходил в себя с похмелья. А 17 июля, в 11 часов утра, вдруг вызвал самое обычное из соседнего таксопарка такси, погрузил в него 6 своих кожаных и подозрительно легких чемоданов и, сев рядом с водителем, приказал: «Поехали». Дежурная бригада наблюдателей растерялась. Конечно, они не дали ему смыться на этом такси, а сидели у него на хвосте, одновременно вызывая по радио подмогу и главное начальство. Но паники еще не было. Мало ли куда мог Рапопорт везти свои чемоданы. Может быть, решил переделать их, усовершенствовать. Однако, поколесив по центру Москвы и нигде не остановившись, такси Рапопорта проскочило по всей улице Горького до Белорусского вокзала, потом продолжило путь по Ленинградскому проспекту, все дальше и дальше от Москвы, мимо речного вокзала, загородных новостроек, куда? В Шереметьево.